На пороге стоял принц, такой же невозмутимый, как всегда. «Добрый день, Соня. Рад, что вы проснулись». «Добрый», — она сказала это исключительно из вежливости. «Сама она этот день добрым не считала». Неужели принц решил самолично объясниться? По идее, должен был поручить секретарю или той же Кларине. Разговор не из приятных. Да и Соня предпочла бы новости услышать от кого угодно, только не от него. «Ко мне вернулась моя прежняя невеста, так что, извините, свадьбы не будет. То есть, конечно, будет, но не наша». «Чудесно! Или он начнет дипломатично?» «Я видел, что перспектива нашего брака вас не радует, и поэтому нашел возможность избавить вас от неприятной необходимости выходить за меня замуж». Принц прошел в комнату. Он смотрел прямо Соне в лицо, и ей стало невероятно стыдно за то, как она сейчас выглядит. Зареванная, глаза распухшие, макияж неаккуратный. Даже в зеркало не надо смотреть, она и так знала. Но принц то ли сделал вид, что не обратил внимания, то ли Соня для него одинаково некрасивая и при полном параде, и при полном раздрае. «И не накрашенная страшная, и накрашенная», — пришли в голову слова когда-то знаменитой песенки. Настроение это не подняло. «Я подумал», — начал принц, — «и сердце Сони ухнуло в пропасть. Началось. Сейчас в этом дворце остались только мы с вами. Все празднуют, а к Оракулу идти еще не скоро. Мы могли бы пообедать вместе, если, конечно, вы не против». Неужели он боится, что на голодный желудок она устроит истерику или набросится на него? Или ему воспитание не позволяет бросить невесту прямо вот так, даже не покормив? «И если вы хотите мне что-то сообщить...» Голос Сони дрожал, и это было ужасно. Она бы предпочла говорить с ним с той же царственной невозмутимостью, что и Изабелла. «Можете сделать это прямо сейчас, без какой-то дополнительной подготовки. Я в состоянии воспринимать новости, пусть даже и неприятные». «Я и забыл, что здесь слухи разлетаются мгновенно», — сказал он. «Не то чтобы это слишком неприятная новость. Как любой на моем месте, я даже рад, что Изабелла не погибла, что она жива-здорова и готова продолжать интриговать. Но соглашусь с вами, ее появление может несколько усложнить вашу задачу победить в турнире. Изабелла весьма изобретательна и настойчива. Я советую вам внимательнее проверять пищу на яды». «Победить в турнире?» До Сони не сразу дошло, что он имеет в виду. Потом дошло, но она все-таки переспросила: «Так вы не собираетесь на ней жениться?» Такого искреннего удивления на лице принца она еще не видела. «Простите, Соня, но я начинаю в вас сомневаться. Мы уже который день обсуждаем с вами нашу свадьбу, а вы до сих пор не поняли, что я планирую жениться на вас?» Легкая полуулыбка, спрятавшаяся, пожалуй, лишь в уголках губ. И что-то такое в глазах. Непривычно равнодушная, а веселая? Нет, должно быть, показалось. Веселье и принц — вещи совершенно несовместимые. «Я бы не отказалась пообедать. Если честно, я ужасно голодна». «Предсвадебный обед с невестой. «Это ваша местная традиция?» — поинтересовалась Соня. Сейчас ей было уже неловко за ту истерику, которую она учинила, а еще более неловко за покрасневший нос и припухшие глаза. А что может скрыть неловкость лучше, чем старый добрый сарказм? Вообще-то нет. Предсвадебная традиция для обычных невест — весь день крутиться перед зеркалом. Но что-то мне подсказало, что вам это быстро наскучит. Вижу, я был более чем прав. Вы предпочли пробежаться по замку еще до того, как закончите с нарядами. Соня снова подозрительно на него посмотрела. Он опять иронизирует или совершенно серьезен? Но по лицу принца угадать невозможно ровным счетом ничего. Покерфейс. То ли врожденная невозмутимость, то ли приобретенная для дальнейших дипломатических побед. «Боюсь, заняться свадебным нарядом все-таки придется», — вздохнула Соня. «А вообще, реально тут ввести моду на одежду попроще? Без воланов и корсетов, что-нибудь нехитрое, что можно надеть и снять, не привлекая к этому половину замка?» «Вы, должно быть, имеете в виду то, что вы носите вместо одежды в вашем мире?» «Боюсь, здесь это пока не приживется. Мало кто готов выпускать своих женщин на улицу раздетыми. Да и сами дамы не горят желанием прогуливаться практически неглиже. Ну, или, по крайней мере, успешно делают вид, что не хотят». Соня снова замерла, раскрыв рот. «Кажется, этот парень снова шутит». И снова с тем же непроницаемым выражением лица. «Так, одно из двух. Или у сухаря есть тщательно скрываемое чувство юмора, или то, что она принимает за юмор, на самом деле... А вот что? Черт, да она вообще не знает будущего мужа. Что там творится в этой голове? О чем должен думать человек, который только что отправил восвояси бывшую красотку с невероятным магическим даром для того, чтобы жениться на невзрачной неумехе? А, собственно, нужно ли ей гадать? Этот парень без пяти минут ее муж, и она имеет полное право задать ему любой вопрос. Но спрашивать Соня не спешила. Ответ может не понравиться. Вообще-то, единственный ответ, который бы устроил ее по-настоящему, звучал так: «Я полюбил вас с первого взгляда, и теперь не променяю на красавец всего мира с коронами в придачу». Вопрос замер на губах. Но ненадолго. «Почему вы отказались от предложения Изабеллы? Она куда более подходящая для вас партия». «Кто вам такое сказал?» Соня зависла на секунду, как зависает медлительная оргтехника, не в силах обработать запрос. Кто сказал, что он отказался? Вообще-то он женится на Соне, значит, Изабелле должен был отказать. Или все-таки многоженство? Или она ничего не понимает? Похоже, принц увидел на ее лице мыслительное напряжение и поспешил конкретизировать. «Я вовсе не считаю Изабеллу подходящей партией». Соня вздохнула. Вот и вся неземная любовь с первого взгляда. Ничего подобного. Просто Соня подходящая, а Изабелла нет. Кажется, ей пора уже привыкать к своему романтичному жениху и не ждать от него порывов, которые ему не свойственны. Впрочем, тут есть свои плюсы. Насквозь правильный и безэмоциональный принц может и не подарит ей вершин романтической страсти, Зато наверняка налево ходить не будет, алкоголем злоупотреблять не станет и полцарства в карты не проиграет. Во-первых, ему просто некогда заниматься такой ерундой, слишком уж много государственных дел. А во-вторых, у него такое чувство долга, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Соня не сомневалась. Самыми крепкими оказываются именно такие браки, построенные не на внезапно вспыхнувшей страсти, а на доверии и уважении. Только почему же от этой мысли так тоскливо? И хочется плакать. Впрочем, плакала она сегодня достаточно. Кстати, есть старинная примета. Если в день свадьбы плачешь, всю жизнь с мужем будешь радоваться. Так что пока все идет как надо. По другой примете, нужно, чтобы в день свадьбы дождь прошел, хоть бы и небольшой. Соня выглянула в окно. На небе ни облачка. Она вздохнула. Вот не может быть, чтобы все счастливые приметы сошлись. «Чем вы огорчены?» — спросил принц. «Ну надо же! Какой знаток человеческих душ!» — уловил ее мимолетный вздох. «Неужели и эту причину для огорчения он попытается исправить?» Соня почему-то разозлилась на внимательного жениха. «Дождя нет. У нас, говорят, если в день свадьбы дождь, жизнь будет счастливая». «Соня, вам следует научиться говорить мне о своих потребностях. К сожалению, чтение мыслей не моя сильная сторона, да и угадываю я плохо. Если вы не будете рассказывать, чего хотите, я ничем не смогу вам помочь». Он выглянул в окно, махнул рукой, что-то прошептал себе под нос. И Соня обомлела. Подул сильный ветер, откуда ни возьмись набежали тучи, и уже через пару минут по окнам застучали крупные капли. Гроза? Молния, град? Что-нибудь такое требуется для счастливой жизни? И снова он абсолютно серьезен. Соня лишь молча помотала головой. Дар речи она обрела минут через пять. Дождь по-прежнему стучал в стекло. «Достаточно», — проговорила она. «Главное, что дождь был, а промокнуть по пути к оракулу мне бы не хотелось». Принц снова махнул рукой. Тучи разбежались, и выглянуло солнышко. «Я тоже так смогу?» Сейчас больше всего на свете ее волновал именно этот вопрос. «Если будете изучать погодную магию, почему нет? Но женщины обычно ею пренебрегают». «Почему?» Соня не могла понять, как можно пренебречь таким обалденным умением. «Сил требует много, а практически применяются только в сельском хозяйстве, ну или в пути. Наших великосветских дам редко интересует сельское хозяйство. А сделать дорогу комфортной можно, и не управляя погодой». Соня хотела спросить, как, но передумала. Наверняка здесь уже изобрели какой-то магический аналог зонтиков или крытые транспортные средства. Так, беседуя, они закончили с едой, а девушки-горничные незаметно убрали посуду. «Вам пора», — принц улыбнулся. «Скоро отправляться к оракулу, и, боюсь, без подобающего наряда на сей раз не обойтись». Соня вспыхнула. Неужели он намекает на вчерашнее? Впрочем, угадать, что он имеет в виду и на что намекает, у нее все равно не получится. И раз уж без упаковывания в праздничное платье не обойтись, лучше приступить к этому прямо сейчас. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Принц встал из-за стола, помог ей подняться, провел до комнаты, галантно поцеловал руку, в общем, произвел комплекс необходимых в таких случаях действий. Как на это отвечают порядочные невесты при дворе, Соня не знала, так что она улыбнулась и просто сказала: «Скоро увидимся». А потом началось.